Глава 5. Среди ночи проснулся от дикой боли в черепе. Перед глазами дрожит и трясется какая-то мерцающая пелена. В висках стучат молотки. Сердце колотится так, что вот-вот выпрыгнет. Полз с кровати, чувствуя, что задыхаюсь в душной комнате. Толкнул дверь на балкон. Внизу панорама ночного города, везде огни, но перед глазами поплыло. Я торопливо ухватился за перила. Голова все еще кружится. Глаза плотно закрыл, однако там продолжает мельтешить калейдоскоп из цифр, строк, графиков, наложенных одно на другое фото, и все в таком жутком темпе, что вижу только призрачный трепещущий блюр. «Спокойно», — проговорил я с бешено стучащим сердцем. «Это же дополненная реальность, сообщает обо всем на свете, хотя я эту заразу и не спрашивал. Заткнись, отключись, дура! Фу, плюнь!» Мельтешение исчезло. Только кровь продолжает шуметь в ушах, успокаиваясь настолько медленно, что продрог на продуваемом всеми ветрами балконе и начал стучать зубами. Наконец, все как-то замедлилось. И тогда только попытался взять весь этот хаос под контроль могучего мозга. Единственного, что у меня еще не затронуто нейродегенерацией, так как мозг сдается последним. С одной стороны, как же здорово, что не требуется экран дисплея или телевизора. Все картинки прут неорганизованным стадом сразу в мозг. С другой стороны, дисплей выключаю, когда изволю. А в мозг прет и прет. Его можно выключить только если разогнаться и головой в стену. «Возьми себя в тощие руки», — велел я зло. «Организм борется, а ты на закаты смотришь, дурак. Давай, пока не рехнулся». Отключив в квартире все, даже свет, я с закрытыми глазами пытался так и эдак управлять тем, что сейчас творится в моем черепе. Пару раз удалось отключить этот белый шум. Уцепился за ниточку, пошел по ней. Еще и еще попытки. Наконец отрубил его окончательно. Но все равно получаю полную информацию о том, на что смотрю. Будь это скользящие далеко внизу автомобили, стена балкона или звездное небо. Конечно, всего лишь ту скудную информацию, что размещена в сетях и нете, от правдивой картины мира вообще бы рехнулся. Некомфортно даже на секунду представить себе, что состою практически из пустоты, в которой размещены на огромных расстояниях друг от друга атомы, что как бы и создают то, что называется «я». Потащился, усталый и трепещущий, на кухню. Сварил себе чашку кофе. Но с первым же глотком у мозгов сорвало башню. Хотя как у них может сорвать башню? Ну тогда слетели все заглушки, фильтры, запоры. И теперь мозг сам по себе начал подключаться не только к инету, но вообще к электрическим сетям, если правильно понял эти странные ощущения. А в мозгу снова пошел шум от тысяч смешавшихся в кучу телефонных разговоров. «Стоп!» — велел я и с силой сжал голову обеими ладонями. «Стоп!» — пока не лопнуло. «Стоп! Прекрати! Мало ли что дорвалась! Потом разрешу! Но понемногу!» Однако изголодавшийся по информации мозг упорно сопротивляется. Я так и эдак пытался установить над ним контроль. Вроде бы удалось, но как же много оказывается всего в инете. Вот посмотрел на стул, и тут же перед глазами сотни и даже тысячи статей. Стулья офисные, барные, рабочие, кофейные, обеденные, кабинетные, компьютерные. От разных фирм, разных моделей и фасонов. Разброс цен, различная обивка, деревянные, пластиковые, металлические и даже керамические, простенькие, как табуретки, и роскошные, как королевские троны. «Возьми себя в руки», — велел я вслух. «И сдохнешь, дурак, если вот так позволишь нести себя по течению». Но все-таки я в самом деле научный сотрудник с великолепным дисциплинированным мозгом, который приучен работать, выполнять команды и добиваться результата. Это доказал сам себе, когда к рассвету, истерзав себя усиленной дрессировкой, заставил мозг выдавать себе только ту информацию, которую запрашивают. А с кем спит аниме желаетесь в этом сезоне, пусть даже не ищет, не то что не показывает. То ли потому, что ночь не спал, то ли из-за нервов. Но, сожрав обычный диетический завтрак, ощутил себя как пес, что поймал на лету и слопал муху. Вроде бы мясо, но как-то не впечатлила такая добыча. Холодильники обнаружились. Рыба, икра и три куриные тушки. Пара кур сразу отправились в духовку. Какие это куры? Просто крупные цыплята. Да и не такие уж и крупные. А пока готовились, намазал на большой ломоть хлеба икру слоем потолще и сожрал. А потом сделал еще такой же бутерброд, только побольше и поувесистее. Сожрал и поймал себя на том, что шарю на нижних полках. где с ликованием обнаружил расфасованный тонкими ломтиками сыр. Пока расправлялся с сыром, духовка пропикала и доложила, что цыплята прожарились, все готово, можно доставать. Я открыл дверцу и чуть не задохнулся от одуряюще смачного аромата. Нет, мощного запаха. Аромат всего лишь аромат, а запах — это запах. Я торопливо перебросил обе обжигающие пальцы коричневой тушки на тарелки, тебе и тому парню, дрожащими руками ухватил нож и вилку. Пальцами не сцапать такое горячее. А вот жевать и глотать почему-то можем, хотя в ладони ни за что не удержим. После завтрака оделся достаточно бодро, даже голова не кружилась, когда наклонялся и завязывал шнурки на кроссовках. Звякнул сигнал вызова. На стене появилось лицо Синтии, прекрасное и одухотворенное. Я сам делал снимки, выбрал лучший. Все-таки во мне где-то живет художник. Я кивнул, экран ожил, Синтия отыскала меня взглядом. «О, ты выходишь?» «На работу пора», — ответил я. Она прощебетала легким голосом. «Тогда я как раз тебя перехвачу. Я уже почти рядом, в 2 минутах». Связь оборвалась. Я перевел дыхание и поднялся, к своему удивлению легко, даже не хватаясь за спинку стула. Когда вышел из лифта внизу, чувствовал себя практически в норме. Нужно только стараться ни с кем не сталкиваться, потому что чувствовать одно, а быть другое. Консьержка, завидев меня в окошко, сказала участливо: «Здравствуйте, Володя. Вы хорошо смотритесь. Вам эту нейродегенерацию вылечили?» Я покачал головой. «Нет. Только не надо вот так лицом, я еще не покойник. Вылечить не вылечили, но остановили. Если болезнь не развивается, то ее как бы и нет. Если рак остановить на первой или второй стадии, то можно прожить всю жизнь и не знать о нем». В ее глазах все-таки глубокое сочувствие. Словно в самом деле знает, что такое нейродегенерация, а не только услышала и запомнила. «Может быть», — проговорила она с сомнением, — «вам нельзя? Я имею в виду, нужно постельный режим и все такое?» «Все такое», — сказал я, — «это клизмы, судя по выражению вашего лица». «Ну что вы», — возразила она с достоинством, — «я вовсе не их имела в виду». Я улыбнулся. Мимо нас прошла, вежливо поздоровавшись, Валентина Петровна. Милая женщина с бесконечно добрым лицом из соседней квартиры. Я поспешил вперед и придержал для нее дверь. Валентина Петровна смущенно улыбнулась. Понимает, что это она должна помочь мне открыть дверь. Я же слабый. Все в доме знают, да и по мне видно. «Ой, спасибо». «Рад», — ответил я и ощутил, что в самом деле рад. Все-таки справился с тугой дверью. Хотя в доме пружина не такая зверская, как на входе в корпус нашего института. «Все в порядке». Призрачная картинка сразу выдала о ней текст в десятки миллионов слов. Но мозг вмешался и моментально выделил самое главное. Имя и фамилию, замужем, адрес, телефон, все ники в сетях, аватары, медицинскую справку, банковские карточки, права на управление автомобилем, счет в банке, а все остальное едва заметно мерцает на заднем фоне, готовая сорваться с места и подбежать едва изволю. «Молодец я!» — мелькнула мысль. «Сенсоры тупые, гребут все, а мозг, спасая меня от безумия, на сумасшедшей скорости сортирует, выдает только то, что может пригодиться, как знает по опыту прошедшей жизни». «Кстати», — сказал я, — «поздравляю вас, Валентина Петровна, у вас будет мальчик, хорошенький такой и здоровый». Она мягко улыбнулась. «Спасибо, я не знала, что это уже известно». 10 минут тому получен анализ», — сообщил я. Ее глаза округлились в запоздалом изумлении. «А вы откуда узнали?» «Та больница под управлением нашего филиала», — сказал я. «Иногда нам присылают не совсем те данные, что запрашиваем». «Спасибо», — повторила она и прошла дальше, довольная и счастливая. Я напомнил себе, что не стоит свои возможности вот так явно засвечивать, хотя бы до тех пор, пока не разберусь с ними сам. У всех есть какие-то тайны, не тайны, но такое, что на показ выставлять не хочется. А это значит, и я не должен как бы знать о них. С крыльца я спустился, впервые за последние недели не прикасаясь к перилам вовсе, хотя рука пару раз дернулась, намереваясь хотя бы опереться о поручень. Дорожка повела в сторону шоссе. К нему прилегает и стоянка автомашин нашего дома. У обочины остановился яркий нарядный автомобильчик. Синтия выпрыгнула такая же нарядно-праздничная, улыбнулась мне еще издали. Я смотрел на нее, и горькая печаль стиснула сердце. Как-то надо закрываться от всех сведений, даже полезных, что подсовывает мозг. Для меня же старается. Но еще классик сказал, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Не хочу видеть, сколько абортов сделал и от кого. Почему время от времени уезжает помогать бабушке? Почему 2 дня назад не пришла ко мне, хотя позвонила и предупредила, дескать, уже выезжает? «Привет», — сказала она задорно. «Ты что смотришь так как-то не так?» «Все так», — ответил я деревянным голосом. «Устал просто». «Да и вообще, ты же знаешь». Она спросила с участием. «Как идет лечение?» «Норм», — ответил я. «Переношу хорошо, побочки пока особо не достают. А насколько успешная, узнаем скоро. Только ты о моем лечении никому не говори. Людям либо все равно, а другие знают, что его пока нет». Она вздохнула. «Тебе нужно больше отдыхать. Выглядишь жутко уставшим. Отоспись хорошенько. Тебе это важно. А потом звякни, хорошо?» «Ловлю на слове», — сказал я. Она улыбнулась на прощание. «Оба знаем, что ловить ее на слове бесполезно. Держит слово только в случаях, когда это нужно ей. Этим отличается от Оксаны, ее лучшей подруги. Та работает на репутацию. Пригодится в будущем, как заверили родители». Я смотрел, как она села в автомобильчик. Он поспешно вырулил на дорогу, а она вытащила смартфон и поднесла к уху. Я не хотел, но мозг мгновенно синтезировал ее перехваченный голос. «Генка, я освободилась от лекций. Ты ко мне или я к тебе?» И голос Генки, толстого бугая, работающего в сфере сбыта. «Я уже иду к машине. Через 20 минут буду. Закажи шампанского и коньячка, я оплачу. Ты отделалась от своего бойфренда? Насовсем?» Она ответила тихо. Я ему ничего не смогла сказать. Не сумела. Но, судя по его лицу, он все понял. Я поспешно перевел взгляд в сторону, и разговор прервался на полуслове. Мой автомобиль, поймав запрос, торопливо вырулил с тесной стоянки, проскочил между 2 рядами припаркованных у дороги и остановился передо мной, чуть ли не виляя задом, как делают боксеры из-за отсутствия хвоста. Я опустился за руль. Вообще-то это нечто, когда смотришь на человека, а мозг моментально собирает о нем всю информацию, какую только может надыбать в сети, где есть все. От медицинской карточки до секретных закладок на порно-сайты. Но радостно тревожит другое. Уже смутно чувствую, как количество непонятным образом переходит в некое иное состояние. Качество, что ли? Если можно дать такое житейское определение. В том смысле, что мозг начинает додумывать недостающее и порой выдает такое, чего точно нет ни в интернете, ни в видеофайлах, установленных на улице камер. Хотя откуда-то же берет гад. Не зря хватаемся за голову, что о мозге, сколько ни изучай, знаем все еще почти ничего. Пока автомобиль несся по шоссе, новостной сайт в темпе выбрасывал на лобовое стекло, превратив его в дисплей, сообщение о новых бомбежках позиций халифата, об ответных террористических ударах смертников, сметающих целые кварталы городов, о мятеже арабов, захвативших Нормандию и требующих признания самостоятельности. Правительство Франции ведет переговоры, обещая автономию в составе Франции и настаивая на сохранении за Нормандией прежнего названия. В Испании части халифата подступили к Мадриду и просочились на его окраины. В ответ на это военно-воздушные силы США снесли Мадрид с лица земли, что взбесило испанцев. Дальше я не слушал, да и новости не блистают новизной. Эти локальные войны гремят на Востоке, постепенно распространяясь и по Европе уже не первый год. Для народа куда интереснее бои тяжеловесов и футбол. А еще вот новость о новом боевике, в котором престарелый Шварценеггер все еще играет героя с помощью кулаков и помпового ружья, восстанавливающего справедливость. Я скривился, убавил звук и полностью отключил тизер. Герой нового мира вовсе не Шварценеггер с каменной рожей, раздающий удары направо и налево, а высоколобый ученый, что реально меняет мир, в том числе и Шварценеггеров. Но простой народец, а он весь простой, от дворников до президента, этого еще не понимает. Да и понять не успеет. К счастью. Наконец автомобиль с разгону влетел на стоянку нашего центра и ювелирно вписался между Калиной Лилекиной и лендровером Лазаренко. Узнаю по номерам. А так у нас в лаборатории у большинства Лады и Пекинесы. Мы же среднеоплачиваемый класс. Машины у нас тоже такие, средние. На другом конце стоянки из Крайслера выдвинулся Медведев. утра еще громаднее и толще, похожий на православного священника из глубинки, где хорошо покушать чуть ли не единственная радость в жизни. Я подумал, что помимо всех прочих разделительных линий, мир расслоился еще и на безобразно толстых и спортивно подтянутых. Толстые – это люди из сидящих на пособии. У них достаточно средств, чтобы жрать от пуза, одеваться в модные одежды, ездить трижды в год отдыхать на Южные острова и каждый год покупать новую машину. Спортивные – это бизнесмены, ученые, миллиардеры. Этим некогда отдыхать. Даже вместо юга предпочитают 5 минут прожариться в солярии и говорить коллегам, что вот отдохнул месяц на море в собственном дворце. Эти спортивные ограничивают себя в еде, каторжанят на тренажерах, принимают мощные ноотропы и работают без выходных и отпусков. Медведев из числа толстых. Но не совсем уж необъятно толстых, а так, полутолстых, хотя и толстых. У него хорошая работа, однако, отбыв на ней свои 6 часов, устремляется к выходу, уже забывши, где был и что делал. Мысленно он уже в пивбаре. Откуда и домой захватит ящик баночного? Дома во дворе уже разложен мангал, шашлычки из баранины, отбивная, хамон, а на десерт груды восточных сладостей. Никаких тренажеров и ограничений в еде. Пусть миллиардеры себя мучают. А мы простые и честные, нам жизнь недорога, жрали от пуза и жрать будем. Блин, и такой тоже работает в лаборатории, где все стремятся как можно быстрее создать антиэйджинговый препарат нового поколения. Мы встретились у входа в здание. Он остановился, вежливо пропуская меня вперед. Я тоже остановился, пропуская его в свою очередь. Он хохотнул. «Ты чего? Ты ж больной». «А ты внушительнее», — ответил я. «Солиднее». «Но ты доктор», — напомнил он. «А я всего лишь бакалавр, хоть и толстый». Сказал я, — «вообще-то да. Худой доктор старше толстого бакалавра, а вот насчет кандидата не уверен». И важно прошел в здание, пока Медведев придерживал для меня дверь, чуть-чуть двигая ей взад-вперед, делая вид, что вот-вот силы прихлопнет.